Глава 14. Мусетта. На следующий день я осознал, что слишком увлекся делом Касси, и за прошедшие дни у меня накопилось много работы. Сначала мне было нужно съездить в одно место, которое с годами стало восприниматься как небольшой филиал нашего центра. Сад у дома моей мамы, который я в ее честь называл «Ла Франчина». Поездки туда всегда пробивают меня на эмоции и ностальгию. Там я чувствую, будто приехал навестить ее, поделиться историями о своей жизни, рассказать о ежах. Для меня это место, где я отдыхаю душой и предаюсь воспоминаниям. Наш волонтер Марко, мастер на все руки, построил здесь ряд деревянных заборов с защитой от дождя, и я рад, что наши маленькие друзья могут проводить некоторое время в этом оазисе тишины, прежде чем мы выпустим их на волю. Мамин старый фермерский домик находится примерно в 20 километрах от Новелла. Мой двоюродный брат Франческо, который живет прямо напротив, кормит ежей и следит за тем, чтобы у них все было в порядке. Я припарковался на грунтовой дороге перед воротами, зашел внутрь и на несколько секунд замер посреди сада. Повсюду были признаки приближающейся весны. По правую руку был высажен ряд роз, которые моя мама очень любила. Их бутоны уже готовы были раскрыться. Слева и впереди находились вольеры для ежей, каждый с кустами и деревянными домиками для укрытия. На прекрасной садовой лужайке росли фруктовые деревья, на их ветках уже виднелись зеленые листочки. Было понятно, что вскоре на них появятся яркие цветы. Я обошел вокруг дома и остановился у необработанного участка. Там я увидел кое-что, что меня очаровало. За короткое время там вырос большой дикий боярышник. Его ветки покрывало облако белых цветов, которые наполняли воздух своим нежным ароматом. Я долго стоял и любовался им. Под всей этой белизной хранилась важная история, случившаяся несколькими месяцами ранее, одним холодным январским днем. По невероятному стечению обстоятельств, или, быть может, по знаку судьбы, оба морозильника Ланинны сломались. И это была вовсе не пустяковая проблема. Такие центры, как наш, используют большие морозильные камеры для хранения тел животных, ожидающих утилизации. Ежи небольшие, и их можно захоранивать на природе. Для меня это важный ритуал, который является способом достойно проститься с ними, хотя это и требует много сил и внимания. В то время погодные и грунтовые условия не позволили нам это сделать, поэтому в морозильных камерах уже лежало несколько ежей. И вот январским утром Соня разбудила меня звонком. «Массимо, приезжай скорее, катастрофа! Складской и кухонный морозильники вышли из строя. Нужно срочно найти место, чтобы захоронить ежей». Эти фразы вырвали меня из сна, словно пощечина. У меня было всего несколько часов, чтобы проститься со всеми моими маленькими друзьями. «Но где это сделать?» — растерянно спросил я. «Сад у дома твоей матери», — решительно сказала Соня. «Надо попросить Франческо выкопать яму». Эта идея не показалась мне убедительной. Дом мамы далеко, а мне хотелось, чтобы ежи были поближе. Небольшое кладбище под оливковым деревом в центре сада уже давно было переполнено. Но поскольку не было никакой возможности починить хотя бы один из двух морозильников, мне пришлось звонить Франческо и объяснять ему сложившуюся ситуацию. Затем я стал разбираться с самими ежами. Это было нелегко. Такие вещи не бывают легкими. Я быстро привязываюсь к живым существам, и у меня есть склонность чрезмерно очеловечивать их. Это моя ахиллесова пята. Я доставал ежей одного за другим, маленькие тушки, обернутые в ткань, и аккуратно складывал в коробку, пока не настала очередь Мусетты. Я замер. «Нет, только не она», — прошептал я. Я взял ее и пошел к общему холодильнику центра, чтобы положить сверток в маленькую морозильную камеру. Оставить хотя бы Мусетту. Мне было тяжело ее отпускать. Она слишком много для меня значила. Я вернулся за коробкой с завернутыми ежами, взял ее и уже было двинулся к машине, как вдруг остановился у общего холодильника и решил все-таки забрать Мусетту с собой. Это потребовало определенных усилий, но я знал, что так будет лучше. Соня, прекрасно понимающая мои страдания, мягко, но уверенно ободрила меня. «Молодец, Массимо. Настало время отпустить ее. Сегодня утром было легкое землетрясение. Земля просит своих детей назад. Конечно, она была права. Правда в том, что я не мог простить себе смерть Мусетты даже спустя 6 месяцев. Я запер это воспоминание в дальний ящик своего сознания. Но в день, когда морозильные камеры сломались, он открылся сам собой. Пришло время поведать ее историю. Мусетту привезли к нам 5 лет назад. Газонокосилка. У нее отсутствовала большая часть мордочки и не было одного глаза. Мы в центре и не надеялись, что она выживет. Но ежиха оказалась бойкой, и произошло чудо. Раны заживали, хотя мне и приходилось кормить ее 2-3 раза в день, причем каждая кормежка занимала не менее часа. По моим подсчетам, питание Мусетты в целом заняло около 3000 часов. Травмы ежихи не позволяли ей вернуться в дикую природу. Но она оставалась активной и жизнерадостной. Наверное, за это мы ее так сильно и полюбили. К сожалению, вскоре у нее по мордочке пошла инфекция. Я понимал, что Мусетте становится все хуже, она требовала все больше внимания. И роковой миг неизбежно настал. Ночью я дал ей единственный антибиотик, который еще хоть как-то помогал, но у ежихи случилась тяжелая аллергическая реакция. Она потеряла сознание, повалилась, а ее дыхание участилось. В полном расстройстве чувств я побежал в приемную, включил кислородный аппарат. Когда Мусетту рвало, я наклонял ее, чтобы она не захлебнулась. Я сидел с ней на руках на полу 5 часов подряд, не двигаясь с места. Одной рукой я придерживал кислородную трубку, а другой гладил Мусетту, бормоча ей утешительные слова. Наступило утро. Мое тело затекло. Я решил подняться, чтобы проверить другого ежа. Когда я собирался положить Мусетту в коробку, где ее ожидала бутылка с горячей водой, обернутая в ткань, у ежихи случилась остановка сердца. Она умерла прямо у меня на руках. Это было невыносимо. Я не мог смириться с тем, что произошло, и впал в глубокую депрессию. Я корил себя, возможно, не стоило давать ей антибиотик. Но я дал, и ежиха умерла. Как я мог себе это простить? Когда еж умирает, я оставляю его на день в клетке. Это способствует осознанию случившегося и дает возможность провести еще немного времени вместе. Мусетта пролежала в клетке 2 дня. Мне было трудно вытащить ее оттуда, трудно отпустить. В конце концов, я положил ее в морозилку и вместе с ней закрыл там свою глубокую и личную боль. Мое сердце было разбито. Она пробыла там до тех пор, пока морозильные камеры не сломались, и мне не пришлось отвозить ежей на участок моей мамы. По приезде я попросил Франческо оставить меня одного. У боярышника я опустился на корточки рядом с коробкой с ежами. Куст пока не разросся и был небольшим. Время как будто остановилось. Единственным звуком, прерывающим тишину, было щебетание птиц. На деревьях виднелись свежие почки. «Круговорот жизни», — подумал я. «Зима постепенно переходит в весну». Я брал маленькие тела, высвобождал их из тканевых саванов и складывал в яму. Я разговаривал с ними, гладил, обнимал. Каждый из них был кусочком моей жизни, важным воспоминанием. Кип, наш милый африканский ежик. Тина, маленькая самочка с неврологическими проблемами. Бедный безногий Лайонел, который тоже умер от аллергической реакции. Детина, рожденная без задних лапок. Любимая Нина с перебинтованными ногами и все остальные. Череда образов, привязанностей, чувств и историй из прошлого. Самой последней была Мусетта. Я положил ее себе под подбородок в углубление шеи, как я всегда делал, когда она была жива. Какое-то время я удерживал ее ладонью в таком положении. Иголки кололись, ежиха фыркала, но со временем задремывала. Вскоре она и вовсе начинала храпеть. Мусетта была очень забавным ежиком, дрыхла без задних ног. Наверное, это значит, что она мне доверяла. Поэтому и ушла в мир иной у меня на руках. «Этими же руками я возвращаю тебя природе, дорогая Мусетта», — тихо сказал я, после чего уложил ее на дно ямы ко всем остальным. Это был болезненный, но вместе с тем и целительный день. Воспоминания о нем снова нахлынули на меня, когда я спустя 2 месяца увидел, что боярышник зацвел. Я довольно долго стоял там, за домом, балансируя между 2 мирами. Вы здесь, в цветах, под присмотром моей матери, — думал я. Вы свободны, бегаете по полянам, под деревьями и кустами. Мне не дано вас видеть. Но где бы вы ни находились, вы всегда будете частью меня и моей жизни».